Вот женщина спрашивает, ну вот сейчас колобок, уже у него ножки, ручки, и ребенок спрашивает, вот колобок убежал. Дело в том, что ручки и ножки появляются всегда, когда мы мышление какое-то определенное пытаемся занять. Убежал, значит, ассоциация, на чем убежал? Или ушел? Вот он поет. Я от бабушки ушел, я от дедушки. Но он укатился. Вы о каком колобке-то говорите? Не, ну он может быть в джинсах даже колобок, там, с плеером. Ну почему нет? Время меняется, все меняется так. Внешний вид колобка меняется. Скоро он закурит. И будет пьяный, пьяный, с сигаретой, в зубах, выходит колобок. Бабушка начинает его ругать, он говорит, а иди ты старый, пошел куда-то там. Дедушка его лопатой огрел. Вова, это все уже современная интерпретация. Пожалуйста. Это знаки на моем лице. Это называется тилака, или знак Бога такой, со знаком Бога, я на лбу. Это В, как бы Вишна. Вишна значит Бог, высший. И на агичакре есть такое понятие, как мистическая символика. Вот вы, может быть, видели, там так рисуют иногда на лбу, что-то делают, себя на лбу какие-то. Даже одевают, как называется, забыл, простите, пожалуйста, забыл, выскочил из головы. Есть такой монашеский, даже у христиан. Ровно вот здесь крестик. Почему именно здесь? Вы знаете, это звезда, такая, да, там разные вещи. Здесь. Это агичакра. Есть определенные символы геометрические, которые дают определенные виды энергии, то есть влияют на эту чакру, то есть на ее движение, усиливают вращение, останавливают вращение, усиливают, допустим, размеры, увеличивают размеры, скорость разная, или, допустим, в противоположном направлении двигаться заставляют, знаки определенные. И поэтому рисуйте. Нет, это постоянный знак, его, допустим, и перед сном делают, но разными вещами. Иногда можно его воздухом нарисовать, можно глиной, речной, вот это сейчас речная глина, а можно водой, просто обычной водой из-под крана. Что все компоненты, они существуют, просто есть видимые и есть невидимые. И говорится, когда видимое, это делается для других. То есть это не для меня, это знак. Потому что я мог его сделать воздухом или водой, там, определенное движение, при определенной звуковой вибрации. А другие люди должны увидеть, тогда это также на их агичакру влияет. То есть, как мы говорим, палец иногда поднимаем в ребенка, говорит, так, слушай меня внимательно, для чего вы? Это называется кхана мудра, да, обращает внимание, концентрирует человека, указательный палец. Мудра, мудрится, когда что-либо говорит, он так себе, и покачивает палец. Это определенная символика, оказывающая влияние на человеческую энергетику. А энергетика связана со способностью памяти, концентрации, внимания и так далее, и так далее. Ну, это такой большой объем знаний. Я так в общем говорю. Сейчас. Что-что? По управлению чего? Как это не популяризируется? Очень даже популяризируется. Просто обучать человека нужно только при наличии нравственных и этических ценностей. Это как, знаете, чтобы даже газовый пистолет иметь, нужно разрешительную систему пройти. Кому-то можно отказать, так ведь? Вы понимаете, о чем я говорю? Вот точно так же и в нашей системе. Что почему-то кому-то обучать, человек должен пройти определенный отбор, а потом определенный очистительный процесс. И это очищение не связано с его почками и печенью, с его этическим нравственным статусом. Он должен очистить свой этический нравственный статус. Неважно, больной вы или какой-то, важно, какова ваша нравственность. Если вы нравственный человек, вас можно обучить каким-то очень серьезным вещам. Если вы безнравственная личность, ни в коем случае. Вы понимаете, да? Не наша, а ваша. Каждый живет для разных целей. Если мы говорили о трех модусах, как минимум. 3x3 и так далее дают очень много комбинаций. Как в изобразительном искусстве, 3 краски дают огромную палитру тонов, полутонов, оттенков и так далее. Цветов, цветовые гаммы разные. А точно так же эти 3 модуса, благость, невежество и страсть, у всех разная цель. В невежестве такая цель, в страсти такая цель, в благости такая цель. Но это не означает, что цель в благости хуже, чем цель в страсти или в невежестве. Цель в благости более правильная, чем цель в страсти. А цель в страсти более правильная, чем цель в невежестве. В благости цель я уже сколько битых 2 часа пытался объяснить. А в воскресенье, что человек должен уйти отсюда. Вот в христианстве, в христианской культуре призывает в Царство Божье. Назовем образно Богом, там кем угодно, как говорится, и будет вам жизнь вечная. На санскрите веда говорится, это называется сад-чит-ананда. Сад – это вечность, чит-знание, и ананда – духовное блаженство. Для чего предназначено живое существо? Оно предназначено влачить такую жалкую жизнь здесь. И у нас есть очень много способностей. Веры нет. Способности есть. Вера переводится шрада. Шрадха на санскрите означает способность отдавать сердце. И вера также переводится в словарине руки, это шрадха. Это способность отдавать сердце. И второе обозначение – это полная убежденность в чем-либо, основанная на знании. Называется вера. То есть мы не верим в себя, не верим в других, не верим в определенную систему. Знания нет. Почему говорят, не ведут, что творят? Или там в христианстве мы видим прямо одно сзади, где вера ваша. Вера, для нас вера, для современных людей, это некий такой сентиментализм какой-то. Как это говорит бабка на двое сказала. Вот какой-то там город золотой с прекрасными воротами, с яркой звездой, там что-то такое. Там какой-то игривый лет, там, типа, какая-то чушь. Так, вот видите. Но когда мы подходим к знаниям, почему я науке говорю? Когда мы начинаем верить, вполне вероятно, что-то там есть, какой-то посмертный опыт существует и так далее, клиническая смерть, люди видят какой-то тоннель во всем мире, однозначно, одни и те же факты, люди, пребывающие в разное время, видели какое-то странное сияющее живое существо, испытывали сильное чувство любви к нему, есть оттуда какую-то любовь. Люди абсолютно материалисты, которые в жизни в Бога не верили. Проходя какой-то опыт посмертный, каждый говорит об одних и тех же ощущениях, об одних и тех же картинах. И люди, независимо от религии, есть религия или нет религии, независимо от расы, национальности, пола, возраста, видят одни и те же картины после смерти, после выхода из грубого тела. Они, во-первых, видят тех врачей, которые над ними склонились, все до одного, если они в больнице где-то умирали. Потом они видят, свою жизнь быстро пролетает, вся жизнь, какие-то странные события, там, приятные, неприятные. Потом видят тоннель со светом, устремляется в этот свет, какое-то красивое, странное место, где они испытывают счастье, которое они не испытывали в материальной жизни, нет чего более. И видят какое-то самосветящее живое существо, которое начинает с ними какой-то диалог. Потом это обрывается, они возвращаются в тело и в таком состоянии. И говорят, мы больше смерти не боимся. Туннель не может быть ни светлым, ни темным. Туннель – это значит в конце свет. Потому что если там темно, вы никогда не можете это назвать туннелем. Как вы узнали, что это туннель? И там не было никакого, а как же вы увидели, что это туннель, если там темно? Сумерки, а может быть, это и не был туннель, просто бездна. Значит, туннель, значит, что-то в конце, что-то такое, коридор. Туннель означает коридор, туннель. Тьму. это зависит. Да, я понимаю. А у кого к чему тянет? Кто с кем хочет находиться вечно? Спасибо, до свидания. Ну, мы завтра.